Сова на крыше. Теперь я собираюсь рассказать эпизод из жизни Кэрри, потому что эта история касается ее так же, как меня и Криса. Когда я оглядываюсь назад и думаю о том, как сложилась жизнь для Кэрри, я прекрасно понимаю, что то, что случилось с Кэрри в школе для благовоспитанных девочек мисс Эмили Динклхаун, в дальнейшем значительно повлияло на ее мнение о себе. Пусть мне выкопают колодец, колодец для слез моих. Ведь я так ее любила, и ту боль, которую она испытывала, я испытываю даже сейчас. Из того, что я узнала от самой Кэрри, от миссис Дьюхерст и от других учениц, это было невыносимым кошмаром, и я постараюсь все рассказать максимально честно. Кэрри проводила выходные с нами, но она превратилась в тихое, маленькое, апатичное существо, так и не оправившись от смерти брата-близнеца. Все в Кэрри вызывало у меня беспокойство, но когда я задавала вопросы, она утверждала, что все в порядке и не говорила ничего плохого ни о школе, ни об учениках, ни о занятиях. Она сказала только одну вещь, и это говорило о многом. «Мне нравится ковер. Он похож на траву». Вот так. Я волновалась, пыталась понять, что ее беспокоит. Я чувствовала, что что-то не так, но она мне ничего не говорила. Каждую пятницу, часа в 4, Пол ехал за Кэрри и Крисом и привозил их домой. Он изо всех сил старался сделать эти дни незабываемыми. Хоть Кэрри и выглядела с нами счастливой, она очень редко смеялась. Как мы ни старались, чаще всего нам удавалось добиться только слабой улыбки. «Что происходит с Кэрри?» — шепнул мне Крис. Я только пожала плечами. С некоторых пор я лишилась доверия Кэрри. Ее огромные синие глаза всегда были устремлены на Пола. Они молча умоляли его о чем-то, но он смотрел на меня, а не на Кэрри. Когда подходило время отправляться обратно, Кэрри как-то странно притихала, взгляд становился пустым и покорным. Мы целовали ее, говорили, чтобы она вела себя хорошо, дружила с одноклассницами и звонила, если что-то понадобится. «Хорошо», — отвечала она, опустив глаза. Я прижимала ее к себе, говорила о том, как люблю ее, просила рассказать, если что-то ее мучает. «Ничто меня не мучает», — отвечала она и грустно смотрела на Пола. Это была действительно прекрасная школа. Я бы мечтала учиться в такой школе. Каждой девочке разрешалось украшать ее половину комнаты, как ей нравится. Мисс Дьюхерст настаивала только на одном, чтобы украшения подбирались подходящие и женственные. Мягкая пассивная женственность очень ценилась на юге. Мягкие шелестящие одежды, шуршащий шифон, нежные голоса, опущенные в смущении глаза, слабые, неуверенные руки, говорящие о беспомощности, никакого мнения, противоречащего мужскому, и, главное, никогда не давать мужчине понять, что твой ум, быть может, и не уступает его уму. Так что, еще раз поразмыслив, я не могу назвать это подходящей для меня школой. У Кэрри была узкая кровать, покрытая алым покрывалом. На ней были разбросаны розовые, красные, бордовые, сиреневые и зеленые подушечки. У кровати стоял ночной столик, а на нем ваза молочного стекла с искусственными фиалками, которые подарил Пол. Когда он мог, он приносил ей живые цветы. Странно, но она любила этот букетик фиалок больше живых цветов, которые быстро вяли и засыхали. Так как Кэрри была самой младшей ученицей в школе на 100 человек, ее поселили с почти такой же маленькой девочкой, Сиси Тауэрс. У Сиси были огненно-рыжие волосы, изумрудные глаза, длинные и узкие, белоснежная кожа и злобный характер, который она никогда не выказывала перед взрослыми, а приберегала для устрашения других девчонок. Хуже всего, что хоть она и была вторая от конца по возрасту, она была выше Кэрри на целых 6 дюймов. Кэрри отпраздновала свой 9-й день рождения за неделю до того, как на нее обрушились испытания. Был май, и началось все в четверг. Занятия заканчивались в 3. Девочки могли поиграть пару часов до ужина, который начинался в 17:30. Все ученицы носили форму, у каждого класса был свой цвет. Кэрри училась в 3-м классе. Их формой было платье из желтого сукна с белым изящным фартуком. Кэрри очень не нравился желтый цвет. Желтый для нее, так же как для меня и для Криса, был цветом всего того, что мы не могли иметь, когда были заперты. От этого цвета мы чувствовали себя нездоровыми, нежеланными и нелюбимыми. Еще это был цвет солнца, которого мы были лишены. Солнце Кэрри хотела увидеть больше всего, и теперь, когда все желтое было так легко доступно, а Кэрри уже не было, желтый цвет стал ненавистным. Сиси Тауэрс обожала желтый. Она завидовала золотистым локонам Кэрри и презирала свои ржавые кудряшки. Может, она завидовала и красоте кукольного личика Кэрри, ее огромным голубым глазам с длиннющими ресницами, ее вишнево-красным губам. О да, наша Кэрри была куколкой с изысканным личиком и локонами златовласки. Жаль только, что она была слишком мала, слишком худа, а ее шейка была слишком тонка, чтобы поддерживать голову, которая лучше подошла бы более крепкому телу. На половине Сиси преобладал желтый. Желтое покрывало, желтая обивка для стульев. Все ее куклы были блондинками в желтом. На книгах были желтые обложки. Даже отправляясь домой, Сиси надевала желтые свитера и юбки. То, что в желтом она выглядела болезненно бледной, не уменьшало ее стремление разозлить Кэрри выбором именно этого цвета. Пусть помучается. А в тот день, по какому-то незначительному поводу, она стала злобно и подло изводить Кэрри. «Кэрри карлица! Карлица! Карлица!» — во весь голос распевала Сиси. «Кэрри — место в цирке! Цирке! Цирке!» — не умолкала Сиси. Потом она забралась на стол и голосом балаганного зазывалы на карнавале стала орать во весь голос. «Все сюда! Все сюда! Не пожалейте 20 центов, и вы увидите сестру мальчика с пальчик. Самая маленькая женщина в мире. Заплатите деньги, и вы увидите малышку с глазами огромными, как у совы. Увидите огромную голову на тонюсенькой шейке. Заплатите, и вы увидите нашу уродину голой». Множество девочек кинулись в комнату и увидели Кэрри, забившуюся в угол и сидевшую с опущенной головой, так что волосы почти закрывали ее искаженное ужасом лицо. Сиси раскрыла свой кошелек и складывала туда монетки, которые богатые девчонки охотно ей совали. «А теперь скидывай одежду, маленькая уродина», — приказала Сиси. «Покажи посетителям, за что они платили деньги». Дрожащая и готовая заплакать Кэрри сжалась в комочек, обхватила руками колени и только молила Бога, чтобы разверзся пол. Но пол обычно не разверзается, чтобы погладить тебя, особенно когда это необходимо. Он оставался таким же жестким и неподдающимся, а Сиси с издевкой продолжала. «Посмотрите, как она дрожит! Ее просто трясет! Сейчас начнется землетрясение!» Все девочки захихикали, кроме одной девочки лет 10, которая смотрела на Кэрри с жалостью и состраданием. «По-моему, она милая», — сказала Лейси Сент-Джон. «Оставь ее в покое, Сиси. Ты поступаешь нехорошо». «Конечно, нехорошо», — со смехом ответила Сиси. «Но это так забавно. Она похожа на испуганного мышонка. Знаете, она никогда ничего не говорит. Я думаю, она просто не умеет». Сиси спрыгнула со стула, подбежала к Кэрри и ткнула ее в бок ногой. «Есть у тебя язык, маленькая уродина? Ну, большеглазка, расскажи, почему ты такая странная? У тебя что, кошка язык утащила? Да есть у тебя язык или нет? Ну-ка, высуни его!» Кэрри еще ниже опустила голову. «Глядите-ка, у нее языка нет!» — объявила Сиси, скача взад и вперед по комнате. Она повернулась вокруг и развела руками. «Только посмотрите, кого со мной поселили! Сову безязыкую! Как бы нам заставить ее разговориться?» Лейси подошла к Кэрри. «Хватит, Сиси, достаточно. Оставь ее в покое». Сиси, крутясь на одном месте, со всей силы наступила Лейси на ногу. «Заткнись. Это моя комната. Пришла в мою комнату, делай, что я говорю. Я такая же взрослая, как ты, Лейси Сент-Джонс, и у моего папы денег побольше, чем у твоего. Я думаю, что ты мерзкая злая девчонка, и перестань мучить Кэрри», — воскликнула Лейси. Сиси по-боксерски сжала кулаки и стала скакать вокруг Лейси, делая боевые выпады. «Хочешь драки? Ну, надевай свои перчатки. Посмотрим, успеешь ли ты мне ответить, пока я не наставила тебе синяков». И не успела Лейси прикрыться, как Сиси выбросила вперед правую руку и ударила ее прямо в глаз. А хуком слева заехала Лейси по носу, кровь брызнула во все стороны. Тут Кэрри подняла голову, увидела, что избивают ту самую девочку, которая единственная вступилась за нее, и этого было достаточно, чтобы Кэрри пустила в ход свое самое опасное оружие — голос. Она заорала, запрокинула голову и завопила изо всех сил, насколько только хватало связок. На первом этаже в своем кабинете мисс Эмили Дин Дьюхерст встрепенулась и посадила кляксу в грозбухе. Она бросилась в коридор и включила сигнал тревоги, по которому выбежали все учительницы. Было 20:00. Большинство из учительниц уже разошлись по своим комнатам. Закутанные в халаты, одна в валом вечернем платье, явно собиравшаяся куда-то ускользнуть, учительницы помчались на шум. Они ворвались в комнату Сиси и Кэрри и застали ужасную сцену. 12 девочек яростно дрались, другие стояли и смотрели. Одна из девочек, как Кэрри, только кричала, а остальные валялись на полу, пинаясь, царапаясь, кусаясь, раздирая друг другу одежду и выдирая волосы. И над всем этим взывал трубный глаз крохотного, напуганного существа. «Где мужчина? Где мужчина?» — выкрикивала мисс Лонгхерст, учительница в алом платье, и груди ее готовы были вывалиться из декольте. «Мисс Лонгхерст, держите себя в руках!» — приказала мисс Дьюхерст, которая быстро оценила ситуацию и выработала стратегию. «Здесь нет мужчины, девочки!» Бросила она клич: «Немедленно прекратите это безобразие, иначе ни одна из вас не будет отпущена домой на выходные». А потом тихо сказала хорошенькой Лонгхерст: «Прошу вас доложить мне, когда все успокоится». Каждая девочка, которой собирались выдрать волосы или расцарапать лицо, замерла. Полными ужаса глазами они огляделись вокруг и увидели, что в комнате полно учителей, и что хуже всего, здесь же находилась мисс Дьюхерст, которая была известна своей беспощадностью, особенно в тех случаях, когда начинался бедлам. Все мгновенно замолчали. Все, кроме Кэрри, которая продолжала вопить с закрытыми глазами, крепко сжав кулачки. «Почему кричит этот ребенок?» — спросила мисс Дьюхерст, а тем временем мисс Лонгхерст с виноватым видом выскользнула из комнаты, чтобы снять с себя очевидные доказательства преступления, доказательства того, что где-то действительно прячется в ожидании мужчина. Естественно, первой пришла в себя Сиси Тауэрс. «Это она все начала, мисс Дьюхерст. Во всем виновата Кэрри. Она как ребенок. Вы просто должны найти мне новую соседку, иначе я не выдержу постоянно находиться с ребенком». «Повторите, что вы сказали, мисс Тауэрс?» «Скажите еще раз, что я должна делать?» Испуганная Сиси выдавила из себя улыбку. «Мне бы хотелось поменять соседку. Я чувствую себя странно, живя рядом с таким неестественно маленьким существом». Мисс Дьюхерст окинула Сиси ледяным взором. «Мисс Тауэрс, вы неестественно жестоки. Отныне вы будете жить на первом этаже, в комнате рядом с моей. Так я смогу наблюдать за вами». Она быстрым взглядом обвела комнату. «Что касается остальных, я извещу ваших родителей, почему вас не отпускают на выходные. Теперь прошу каждую из вас сообщить о случившемся мисс Литлтон, чтобы она сделала отметки о вашем неблаговидном поведении». Девочки с тоской подходили по одной и называли свои имена. Только после этого мисс Дьюхерст направилась к тому месту, где на четвереньках стояла Кэрри. Голос ее упал до шепота, но она продолжала истерически раскачивать головой из стороны в сторону. «Мисс Доллингенджер, успокоились ли вы настолько, чтобы рассказать, что произошло?» Кэрри лишилась дара речи. Ужас, который она испытывала при виде крови, вернул ее обратно в запертую комнату, к тому голодному дню, когда она была вынуждена пить кровь, чтобы не умереть с голоду. Мисс Дьюхерст была тронута и озадачена. 40 лет она занималась воспитанием девочек и знала, что они могут быть так же отвратительны и жестоки, как мальчишки. «Мисс Доллингенджер, если вы мне не ответите, то будете лишены возможности повидаться с семьей в выходные. Я знаю, как много вы испытали, и хочу быть добра к вам. Прошу вас, постарайтесь объяснить, что произошло». Кэрри, которая теперь лежала распростертая на полу, подняла голову. Она увидела возвышающуюся над ней пожилую женщину в сине-серой юбке. Серый был цвет, который всегда носила бабушка. А бабушка совершала ужасные вещи. Каким-то образом она послужила причиной смерти Кори, а теперь пришла и за Кэрри. «Я ненавижу тебя! Ненавижу!» Все кричала и кричала Кэрри, пока, наконец, мисс Дьюхерст не покинула комнату и не позвала медсестру, чтобы та дала Кэрри успокоительного. В ту пятницу, когда позвонила мисс Дьюхерст и сообщила, что 12 девочек нарушили распорядок, и что Кэрри была в их числе, к телефону подошла я. «Мне очень жаль, действительно жаль, но я не могу давать поблажку вашей сестре и наказывать остальных. Она находилась в комнате и отказалась успокоиться по моему приказу». Я подождала до вечера и за ужином заговорила об этом с Полом. «Было ужасной ошибкой оставить Кэрри на выходные, Пол. Ты же знаешь, мы обещали ей, что она будет приезжать домой каждые выходные. Она слишком мала, чтобы стать причиной чего бы то ни было, поэтому несправедливо, что она тоже наказана». «Послушай, Кэти», — сказал он, откладывая вилку, — «мисс Дьюхерст позвонила мне сразу после разговора с тобой. У нее есть правила, и если Кэрри нарушила их, то должна нести наказание вместе с остальными». Крис, уже приехавший домой, согласился с Полом. «Правда, Кэти, ты же не хуже меня знаешь, что Кэрри, если захочет, доведет кого угодно. Если она ничего не делает, а только кричит, она сведет с ума и оглушит всех». Выходные без Кэрри были полным провалом. Я все время думала о ней. Я беспокоилась, дергалась, тревожилась за Кэрри. Мне казалось, что она зовет меня. Я закрывала глаза и представляла себе ее маленькое бледное личико с исполненными ужаса огромными глазами. С ней было все в порядке, с ней должно было быть все в порядке, правда? Что могло случиться с маленькой девочкой в дорогой частной школе, которой руководила такая уважаемая, такая ответственная женщина, как мисс Дьюхерст? когда Кэрри было плохо, когда она никак не могла сладить с собой и с миром, а рядом не было никого, кто любил ее, она уходила во вчерашний день, в уютную безопасность крохотных фарфоровых куколок, которые она надежно прятала под одеждой. Теперь она была единственной девочкой в школе, живущей в комнате без соседки. Раньше она никогда не оставалась одна. Ни разу за свои 9 лет Кэрри не проводила ночь в одиночестве. Теперь она была одна и понимала это. Все девочки школы отвернулись от нее, даже милая Лейси Сент-Джон. Кэрри доставала из потайного места своих кукол, мистера и миссис Паркинс, и дорогую детку Клару, и разговаривала с ними, как делала это когда-то давно на чердаке.